Глава вторая. Бренна распахнула тяжелую дубовую дверь, позволяя солнечным лучам проникнуть в затемненную залу замка. Здесь никого не было, но сквозь двойные двери большой залы для приемов доносились голоса. Там ее сводная сестра Карделла обсуждала с кухаркой блюдо к вечерней трапезе. Карделла была последним человеком на земле, которого хотелось бы встретить Бренне сейчас, и вообще особенно сейчас, когда так болела спина после падения с проклятой Уиллоу, да и умыться не помешало бы. Привыкшая пролетать залу в несколько прыжков, Бренна, едва сдерживая нетерпение, тащилась теперь со скоростью улитки, чувствуя каждой частичкой тела, как ноют истерзанные мышцы, а короткая схватка с Доналдом Джилли отнюдь не улучшила ни самочувствия, ни настроения. Она с трудом удерживалась от того, чтобы не морщиться, и тихо стонала сквозь зубы, стараясь держать боль в узде. «Ха! Джилли посчитал ее мальчишкой!» Бренна просто раздувалась от гордости. «Разве не этого она добивалась?» Всего на несколько минут Бренна превратилась в настоящего сына своего отца, невзирая на то, что стойкий дух принадлежал нежной женской плоти. Бренна с трудом одолела несколько ступенек лестницы, ведущей в лабиринт проходов и коридоров на втором этаже. Человек, незнакомый с замком, наверняка затерялся бы в этом хаотическом архитектурном решении, имевшим такой вид, словно два разных строителя начали возводить здания с разных концов и безуспешно попытались встретиться на середине. Но таково было желание отца Энгуса, первого хозяина замка. Строительство продолжалось 20 лет, и сын его уже успел вырасти к тому времени, когда был положен последний камень. Первый этаж был точно таким же, как в любом подобном замке. Зато на втором располагалось 9 отдельных покоев, в каждой из которых вел отдельный коридор. Пройдя первый зал, Бренна повернула направо и миновала спальню отца. Он должно быть сейчас в постели, поскольку вот уже неделю болел, и до выздоровления было еще далеко. Девушка хотела было зайти и рассказать о забавном поединке с Джилли. Нет, лучше позже. Сначала нужно выкупаться. Дойдя до конца коридора, Бренна повернула и оказалась у покоев Карделлы и ее мужа. Слева находились ее собственные. Окна угловой спальни Бренны пропускали много света. 17-летняя девушка не возражала против того, что ее комнаты самые дальние. Но вот сегодня каждый шаг давался с трудом. Бренна едва не вскрикнула от облегчения, добравшись, наконец, до места, и остановилась лишь за тем, чтобы позвать Элейн, свою служанку. Медленно прикрыв дверь, она прохромала к кровати, снимая на ходу накидку с капюшоном, скрывающим ее роскошные волосы. Длинные волосы. Единственное, что не соответствует образу, который так пыталась создать девушка. Отец запретил отрезать их, поэтому приходилось надевать либо шапку, либо капюшон, и Бренна ненавидела этот очевидный символ женственности. Не успела ее голова коснуться подушки. В комнате появилась Элейн, ее спальня была рядом, за углом. Служанка была уже не первой молодости, но выглядела совсем неплохо. Рыжие волосы говорили о шотландской крови. Когда-то морковного цвета, теперь они выцвели и превратились в тускло-оранжевые, однако темно-синие глаза по-прежнему молодо блестели. Конечно, былого проворства не вернуть, и холодными зимами Элейн часто и долго болела, но тогда уже Бренна превращалась в служанку и ухаживала за ней. «О, Брен, девочка моя!» — задыхаясь, выговорила Элейн, поднося к груди маленькую руку. «Как я рада, что ты вернулась вовремя! Сама знаешь, отец разбушевался бы, пропусти ты урок с Уиндхэмом. так что пора сбросить мужские одежды и нарядиться, как подобает дочери владельца замка. Когда Бойд явился с новостями о вепре, я уж было испугалась, что появишься только к ночи. «Проклятие на голову Уиндхэма и всех его родичей!» — устало отрезала Бренна. «И будь проклят, этот чертов кабан!» «Господи, ну и в прекрасном же мы настроении сегодня!» — прищелкнула языком Эллин. «Не мы, а я!» «И что это с тобой случилось?» — спрашивается. Бренна попыталась сесть, но, поморщившись, снова легла. «Уиллоу! Это стельная корова! Подумать только! Я так старалась выучить ее, а паршивая кляча имела наглость испугаться кролика! Кролика! В жизни не прощу ее за это!» «А, вижу, ты грохнулась на землю, и твоя гордость немного пострадала!» — хмыкнула Эллин. «О, женщина! Замолчи же! Не желаю я слушать твою трескотню!» «Хочу отлежаться в горячей водичке и хорошенько пропарить усталые косточки». «Только побыстрее, дорогая», — покачала головой Эллин, ничуть не обидевшись, поскольку давно привыкла к нетерпеливой подопечной. «Уиндхэм тебя ждет». «Подождет». Каждый день Бренна приходила на урок в большую залу для приемов. Прошло 11 месяцев с того дня, как кровожадные язычки, пришедшие с севера, напали на Холихед-Айленд в году 850-м от Рождества Христова. Бренна едва выносила уроки, ненавидела их всей душой, но выбора не было. Правда, училась она старательно, но лишь потому, что имела на это свои причины, а вовсе не по приказу Энгуса. Уиндхэм, зловеще нахмурясь, встал, когда Бренна вошла в комнату. «Вы опять опоздали, леди Бренна!» Одетая в шелк цвета морской волны, красиво оттенявший черные, как вороново крыло, волосы, не спадавшие до тонкой талии, Бренна мило улыбнулась. «Вы должны простить меня, Уиндхэм. Мне жаль, что я заставила вас ждать и отрываю от важных дел». Красивое угрюмое лицо норвежца смягчилось. Но глазами он обежал комнату, останавливаясь при этом на чем угодно, кроме Бренны. «Чепуха! Нет ничего важнее, чем подготовить тебя к новому дому и жизни. Тогда мы должны начать немедленно, чтобы восполнить потерянное время. Нужно отдать должное, Бренна могла быть настоящей леди, когда требовали обстоятельства. Об этом позаботилась ее тетя Линнет. Девушка умела мгновенно стать грациозной, очаровательной и применить тонкую хитрость и неотразимые чары для достижения цели. Правда, женские уловки она опускала в ход нечасто, но уж в этом случае ни один мужчина не мог перед ней устоять. Ванна, конечно, помогла, но былая гибкость не вернулась. Бренна медленно проковыляла к одному из четырех троноподобных стульев, стоявших перед огромным камином, и присоединилась к Уиндхэму. Тот начал урок с повторения норвежской мифологии. Теперь наставник говорил по-норвежски, на языке, который Бренна без труда понимала, поскольку это было первым, чему научил ее Уиндхэм. Неужели прошел почти год с тех пор, как они получили новости о Холихед-Айленд. Казалось, пролетел век. Случившееся было потрясением и вселило во всех страх смерти. Два дня спустя Энгус послал за Бренной и объявил о своем решении и судьбе, предназначенной дочери. Сцена эта до сих пор стояла перед глазами Бренны и даже преследовала ее во сне. Отец был одет, как подобает в таком случае, в черное. Черное — цвет печали, тоски и проклятия. Черная мрачная туника, темные длинные волосы необычно сочетались с сияющими весельем голубыми глазами, невероятно яркими для 50-летнего мужчины. Но в этот день Энгус Кармахем выглядел стариком. Бренна только вернулась с прогулки верхом, когда ее позвали к отцу. Девушка еще не успела снять мужской костюм, тунику сизого цвета, короткую, расшитую серебром накидку, тонкие лосины из мягкой оленьей замши и сапоги лучшей испанской кожи. С бедра свисал меч, но она сняла его, прежде чем устроиться напротив отца, в кресле с высокой спинкой, обитой бархатом. «Ты станешь женой норвежского вождя, дочь моя», — первое, что объявил Энгус. «И рожу 20 прекрасных сыновей, которые будут разорять набегами наше побережье», — весело отозвалась девушка. Но Энгус не рассмеялся шутке дочери, и при виде его серьезного лица кровь Бренны похолодела. Она вцепилась в подлокотники кресла, напряженно ожидая следующих слов отца. Тот устало вздохнул, словно годы давили на плечи тяжким бременем. «Может, они и будут грабить наше побережье, но не нас». «Что ты сделал, отец?» — с тревогой спросила Бренна, не выдержав тягостного ожидания. «Вчера я послал свата. Он доберется до Норвегии и заключит договор с викингами». Бренна вскочила. «Теми, что напали на Холихед-Айленд?» «Нет, совсем не обязательно. Посланец станет искать вождя, который согласился бы взять тебя в жены, могущественного человека». «Ты хочешь торговать мною? Предлагать как товар?» обвиняюще воскликнула Бренна, глядя на Энгуса широко раскрытыми глазами, впервые ощущая, что не знает человека, сидящего напротив и называющего себя ее отцом. «О нет, Бренна, это не так!» — убежденно запротестовал лорд Энгус, твердо сознавая, что поступает правильно, как бы ему ни было больно при этом. «Этот человек будет действовать осторожно и благоразумно. Я послал Фергюса. Он все выведает спокойно, не торопясь, и найдет могучего вождя, у которого еще нет жены, никакой торговли. Фергюсу приказано не расспрашивать долго. Если ему не удастся никого отыскать, он просто вернется домой». В глазах Бренны мгновенно вспыхнула ярость. «Как ты мог сделать такое со мной?» «Другого пути нет, Бренна». «Неправда!» — вскричала она. «Мы так далеко от побережья. Чего нам бояться?» «Викинги с каждым годом наглеют», — попытался объяснить Энгус. «Первое известие о набеге пришло, когда я был совсем маленьким. С тех пор они успели завоевать противоположное побережье. Наши братья на севере склонились перед ними. Восток Британии заселен норвежцами, и вот теперь они добрались до наших берегов. Пройдет совсем немного времени, и они появятся здесь. Не в этом году, так в следующем». «Это совсем не обязательно. Ты настоящий воин, закаленный в воинском искусстве, и меня воспитал точно так же. Мы сможем бороться с ними, отец». «Ах, Бренна, моя Бренна!» вздохнул Энгус. «Я слишком стар для этого. Можно убить многих, но не всех. Норвежцы — раса гигантов. Подобных им нет. Это свирепые, жестокие люди. Я хочу, чтобы ты жила долго и счастливо, и не сошла в могилу раньше времени. И желаю, кроме того, защитить своих людей». «Пожертвовав единственной дочерью», — охнула Бренна, «отдав ее в рабыни старику-вождю, по твоим же словам, лишенному сердца. Зато я не буду больше бояться за тебя. К тому же уверен, что ты сумеешь постоять за себя». «Нет», — взорвалась Бренна, «я ни за что не соглашусь выйти замуж». Энгус угрожающе нахмурился. «Согласишься. Я велел Фергюсу поклясться моей честью». «Ну почему ты не сказал мне об этом вчера? Знал, что я остановлю Фергюса, не так ли?» «Совершенно верно, дочь моя. но сделанного не воротишь. Кроме того, тут есть и твоя вина. Ты еще девица, а Корделла хоть и прелестная женщина, но уже замужем. Но к чему винить меня, отец? Ты сам все решил. Ну уж нет. Я предлагал тебе самых богатых и знатных женихов, красивых и молодых, — угрюмо напомнил Энгус. К этому времени ты уже давно должна была бы порадовать меня внуками, но, к несчастью, оказалась слишком разборчивой. Ты не предлагал мне никого, кроме невоспитанных воснунов и смазливых щеголей, и ожидал, чтобы я выбрала себе мужа из этой своры дураков? Я знаю тебя, Бренна. Предстань здесь лучшей из мужчин. Ты все равно не выбрала бы его. Сама мысль о замужестве тебе отвратительна. И, думаю, я знаю, почему. Тут вы правы, мой господин, — сухо бросила дочь. Поэтому я сам выбрал за тебя. Станешь женой человека, которого найдет Фергюс. Бренна круто развернулась и встала лицом к огню. При одной мысли о замужестве ей стало плохо. Какой же беспомощной чувствовала она себя, с детства приученная сражаться и побеждать. Но с этой бедой не справиться. И прежде чем сдаться, девушка попыталась схватиться за соломинку. «Пусть другая займет мое место», — бесстрастно объявила она. «Так будет лучше всего». «И ты сумеешь выдать служанку за леди?» — неверяще охнул Энгус. «Представляешь, как ужасно будет месть викингов, когда они обо всем узнают. Фергюс должен заверить жениха в твоих добродетелях. Твоих! Какая служанка здесь, да и где бы ты ни была, обладает такой красотой, манерами или мужеством? Годы уйдут на то, чтобы обучить девушку низкого происхождения разным премудростям. Ты благородного происхождения и благодаря тетушке прекрасно воспитана. Благословляю день, когда Линнет приехала и взялась за тебя. Ни один человек на свете, не говоря уже о норвежце, не женился бы на таком сорванце, каким ты была. Ну, а я проклинаю этот день, причину всех моих несчастий! Взорвалась девушка. «Бренна!» Она немедленно пожалела об опрометчивых словах. Бренна горячо любила тетку. Не познав материнской ласки и заботы, девочка привязалась к прелестной Линнет, появившейся в замке 4 года назад, после смерти мужа. Линнет была младшей сестрой Энгуса и выглядела гораздо моложе своих 40 лет. Она сразу занялась воспитанием Бренны, хотя было слишком поздно менять ее мальчишеские привычки, и стала девочке второй матерью, тогда как мачеха, сварливая, скандальная и недобрая женщина, только и знала, что всячески ругать и обижать падчерицу. Энгусу пришлось горько пожалеть о поспешной вторичной женитьбе, но, по крайней мере, долго терпеть не пришлось. Мачеха умерла через год после приезда Линнет, оставив дочь, Корделию, свою точную копию во всем, что касалось характера. «Прости, отец», — тихо вымолвила Бренна, опустив свои серебристо-серые глаза и устало сгорбившись, словно признавая поражение. «Просто мне не по душе принятое тобой решение». «Я предполагал, что ты расстроишься, Бренна, но не знал, насколько», — признался Энгус, и, встав, обнял дочь за плечи. «Мужайся, девочка, ты всегда восхищалась храбростью и силой, а этого у норвежцев не отнимешь. Пройдет время, и, может быть, когда-нибудь ты поблагодаришь меня за этот брак». Бренна, лишившись всякого желания и сил спорить, лишь устало улыбнулась. 2 недели спустя появился Уиндхэм, норвежский торговец, осевший на Эмералд Айл. Его Энгус отыскал в Энгсли. Уиндхэм получил богатое вознаграждение за обучение Бренны норвежскому языку и обычаям. Поскольку отец не желал, чтобы, по его выражению, дочь вступила с завязанными глазами в логовище льва. Когда настало время жатвы, вернулся Фергюс с хорошими новостями и назвал имя нареченного Бренны. Судьбу девушки решили без нее и за нее. Жених Бренны не был главой клана, как надеялся Энгус. Им оказался сын богатого и могущественного вождя, молодой человек, прокладывающий собственную дорогу в жизни и сколотивший немалое состояние торговлей. Звали его Гарик Хардрат. Правда, Фергюс сам не видел его, поскольку Гарик отправился торговать на восток. Он вернется лишь будущим летом и до осени обязательно приедет за невестой. Обе стороны договорились об условиях брака. Все решено. Решено, и выхода нет. Отныне Бренна с унылой тоской отсчитывала дни, пока, наконец, молодость и энергия не вытеснили мысли о неприятном будущем. Девушка решила извлечь из проигрышной ситуации как можно больше преимуществ. Она встретит врага на равных и не позволит взять над собой верх, наоборот, подчинит мужа себе, чтобы в будущем поступать, как пожелает. Новая земля, новая страна, да только не новая Бренна. Внимание Бренны вновь обратилось к Уиндхэму, терпеливо повторявшему урок. Итак, один, небесный, верховный бог, бог знания и мудрости, бог-колдун, провидец будущего. Кроме того, он является покровителем воинских союзов. Один со своей армией погибших воинов, которых приводят к нему валькирии. Эти воинственные девы, участвующие в распределении побед и смертей в битвах, скачет по облакам на восьминогом коне Слейпнире, никогда не устающем. Примечание. В немецких легендах один – водитель дикой охоты, душ мертвых воинов. Конец примечания. Мечта каждого воина – отправиться после смерти в Одиновскую Вальхаллу, небесный воинский рай, где они смогут наслаждаться пирами, на которых валькирии будут им прислуживать. Родной брат Одина — Локи. Его можно сравнить с христианским Люцифером. Он также хитер и коварен и замышляет гибель богов. Рыжебородый Тор, однако, всеобщий любимец, хотя вспыльчив и легко впадает в гнев. Он — бог грома, бог грозы, чей огромный молот высекает молнии. Изображение летающего молота Тора можно найти в каждом норвежском доме. Тир — тоже бог войны и укротитель гигантского волка Фенрира. Мрачная Хел, дочь Локи и богиня подземного мира, всего лишь младшие боги, так же, как и Фрей, бог плодородия. Завтра ты узнаешь о них больше, Бренна. «О, Уиндхэм!» — вздохнула Бренна. «Когда кончатся все эти уроки?» «Ты уже устала от меня?» На удивление мягко для такого гиганта осведомился норвежец. «Конечно, нет», — поспешно заверила девушка. «Я тебя очень люблю. Если бы все твои соотечественники были похожи на тебя, мне нечего было бы бояться». Уиндхэм улыбнулся с какой-то странной грустью. «Хотел бы я, чтобы это было так, Бренна. Но, говоря по правде, меня больше нельзя назвать викингом. 20 лет прошло с тех пор, как я простился с родиной. Вы, христиане, приручили меня. Ты же, дорогая, способная ученица, и уже знаешь о моем народе не меньше, чем о своих кельтских предках. С этого дня и до приезда твоего нареченного мы будем лишь повторять то, что успели выучить. «Не можешь ли ты подробнее рассказать о клане, в который я войду?» — попросила девушка. «Не намного больше, чем уже поведал тебе. Я знал лишь деда твоего жениха, Ульрика Хитрого. Он был человеком большого мужества. Ульрик правил железной рукой, и сам Локи был на его стороне. Но он был еще и очень странным. Не желая враждовать с сыном, он оставил семью, отдав все земли отпрыску Ансельму Нетерпеливому. Ансельм оказался достойным своего имени и не мог дождаться, когда станет вождем. Однако Ульрик не ушел далеко, только на несколько миль вверх по фьорду, где нашел заброшенный участок, и там со слугами, имея всего несколько лошадей и два десятка коров, построил дом, подобного которому нет в Норвегии. Камень привозили издалека, а здание воздвигли на скалах Хортенфьорда. Оно довольно большое, хотя не так велико, как замок твоего отца, зато в каждой комнате есть камин». «Но в чем же отличие от здешних домов?» — удивилась Бренна. «В деревянных норвежских постройках нет очагов. В центре комнаты раскладывается костер, а дыму некуда выходить, кроме как через открытую дверь». «Какой ужас! Да, носу и глазам туго приходится. И я должна буду жить в подобном доме?» «Скорее всего. Но ты довольно скоро привыкнешь.